Понятие «внетелесные переживания» было введено в 1960 году Тартом, главным образом для того, чтобы избежать уже использовавшихся в литературе предвзятых названий, явно или неявно подразумевающих точные представления об этиологии этого явления. Например, таких терминов, как астральная проекция, экстрасенсорная проекция, двойник, астральные путешествия и тому подобное. Некоторые авторы чувствовали, что внетелесные переживания являются особой формой деперсонализации, явление, которому будет посвящен наш третий доклад. Другие исследователи, например, Эренвальд, подчеркивали не только ощущение отделения, но и возникающие зрительные впечатления, соответствующие размещению центра восприятия вне тела. Следуя сформулированному Тартом и достаточно общепринятому определению измененного состояния сознания как качественному изменению в общей схеме деятельности мышления, при котором воспринимающий понимает, что его сознание резко отличается от обычного состояния, мы могли бы дополнить адекватное определение ВТП такими замечаниями. Измененное состояние сознания, при котором субъект ощущает, что его разум или самоосознание отделяется от материального тела, а также живо и достоверно чувствует, что происходящее совершенно отличается от сновидения. Чтобы развернуть это достаточно абстрактное определение, мы выбрали одно из 700 писем, в которых описываются подобные переживания. Это письмо было получено одним из авторов доклада, доктором Твемлоу. Упомянутый отчет от первого лица лишен множества драматических подробностей, характерных для парапсихологической и теософской литературы. Его представил 52-летний пенсионер, бывший государственный служащий, который ныне живет в Пуэрто-Рико. Он сообщает: «Когда мне было около 10 лет, мы со старшим братом жили в семье нашего дяди, майора медицинской службы вооруженных сил США. Однажды я прилег на свою кровать и разглядывал потолок старого испанского здания, где размещалась квартира дяди. Я задавал самому себе много вопросов о том, например, что я здесь делаю, кто я. Затем я резко поднялся и направился в соседнюю комнату. В тот же миг меня охватило странное чувство. Мне показалось, будто я стал невесомым, и это вызвало удивительную радость. Я обернулся, собираюсь вернуться к кровати, но, к своему удивлению, увидел в ней самого себя. Я был достаточно юн, и случившееся настолько меня потрясло, что удивление в буквальном смысле втолкнуло меня назад в тело». Этот пример становится еще показательнее благодаря обычным, совершенно будничным обстоятельствам. Отметим его мощное эмоциональное воздействие, явленное ощущение полной автономности личности вне мозга, удивление при виде собственного материального тела и то, как возникновение тревоги мгновенно нарушило тонкое равновесие измененного состояния сознания и вызвало возвращение к обычному телесному восприятию.